Путешествие восьмое. Итак, свершилось. Я стал делегатом Земли в Организации Объединенных Планет. Вернее, кандидатом, хотя и это не точно. Ведь Генеральной Ассамблее предстояло рассмотреть кандидатуру всего человечества, а не мою. В жизни я так не волновался. Пересохший язык деревяшкой стучал о зубы. А когда я шел по расстеленной от астробуса красной дорожке, то не мог понять, она ли так мягко пружинит подо мной или подгибаются мои колени. Следовало быть готовым к выступлению, а я ни слова не вымолвил бы через спекшееся от волнения горло. Поэтому, заметив большой автомат с хромированной стойкой и прорезью для монет, я поспешно бросил туда медяк и поставил под кран предусмотрительно захваченный с собой стаканчик от термоса. Это был первый в истории человечества межпланетный дипломатический инцидент. Мнимый автомат с газировкой оказался заместителем председателя тараканской делегации в парадной форме. К счастью, именно таракани взялись представить нашу кандидатуру на сессии, чего я, однако, еще не знал. А то, что этот высокопоставленный дипломат заплевал мне ботинки, счел дурным знаком и совершенно напрасно. То были всего лишь ароматные выделения приветственных желез. «Я сразу все понял, приняв информационно-переводческую таблетку, любезно предложенную мне одним из сотрудников ООП. Звучавшее вокруг дребезжанье тотчас же превратилось в совершенно понятную речь. Каре из алюминиевых кеглей на конце мягкой ковровой дорожки обернулась ротой почетного караула. Встретивший меня тараканин, прежде походивший на громадный рулет, показался старым знакомым, а его наружность – самой обычной. Только волнение не отпускало меня. Подъехал небольшой самовоз, специально переоборудованный для перевозки двуногих существ вроде меня. Я сел, а тараканин, втиснувшись туда с немалым трудом и усаживаясь одновременно справа и слева от меня, сказал: «Уважаемый землянин, должен извиниться за маленькую организационную неполадку. К сожалению, председатель нашей делегации, который в качестве специалиста-землиста мог бы лучше всего представить вашу кандидатуру, вчера вечером был отозван в столицу, так что мне придется его заменить. Надеюсь, дипломатический протокол вам знаком?» «Нет, у меня не было случая», – пробормотал я, безуспешно пытаясь устроиться в кресле этого экипажа, все-таки не вполне приспособленного для человеческого тела. Сиденье напоминало почти полуметровую квадратную яму, и на выбоинах колени врезались в лоб. «Ладно, как-нибудь справимся», — сказал тараканин. Его одеяние с хорошо приглаженными граненными металлическими поблескивающими складками, недаром я принял его за буфетную стойку, чуть звякнуло, а он, откашлявшись, продолжал: «Историю вашу я знаю. Человечество, ах, это просто великолепно. Конечно, знать все — моя прямая обязанность. Наша делегация выступит по 83-му пункту повестки дня о принятии вас в состав Ассамблеи в качестве ее действительных, полных и всесторонних членов. А верительные грамоты вы случаем не потеряли?» – спросил он так внезапно, что я вздрогнул и усиленно замотал головой. Этот пергаментный рулон, уже слегка размякший от пота, я стискивал в правой руке. «Хорошо», – сказал он. «Итак, я выступлю с речью, не так ли? Обрисую блестящие достижения, дающие вам право занять место в Астральной Федерации. Вам понятно, конечно, это всего лишь архаическая формальность. Вы ведь не ожидаете оппонирующих выступлений? А?» «Нет, не думаю», – пробормотал я. «Ну, конечно, да из чего бы? Итак, простая формальность, не так ли? И все же не помешали бы кое-какие данные. Факты, подробности. Вы понимаете? Атомной энергией вы, конечно, уже овладели?» «О, да, да», — с готовностью подтвердил я. «Отлично. Ага, и верно. У меня это есть. Председатель оставил мне свои заметки, но его почерк... Итак, как давно вы овладели этой энергией?» «6 августа 1945 года». «Превосходно. Что это было? Атомная электростанция?» «Нет», – ответил я, чувствуя, что краснею. «Атомная бомба. Она уничтожила Хиросиму». «Хиросиму? Это что, астероид?» «Нет, город». «Город?» – переспросил он с легкой тревогой. «Тогда, как бы это сказать, лучше ничего не говорить», – вдруг решил он. «Да, Но какие-то основания для похвал все же необходимы. Подскажите-ка что-нибудь, только быстрее, мы уже подъезжаем. Космические полеты, начал я. Это само собой, иначе вас бы тут не было, пояснил он, пожалуй, слишком бесцеремонно, как мне показалось. На что вы тратите основную часть национального дохода? Ну, вспомните какие-нибудь крупные инженерные проекты, архитектура космического масштаба, пусковые гравитационно-солнечные установки. Ну, быстро подсказывал он. Да-да, строится. Кое-что строится, подтвердил я. Национальный доход не слишком велик. Много уходит на армии. Армирование? Чего? Континентов? Против землетрясений? Нет. На армию. Что это? Хобби? Не хобби. «Внутренние конфликты», – лепетал я. «И это никакая не рекомендация», – заявил он с явным неудовольствием. «Не из пещеры же вы сюда прилетели. Ваши ученые давно должны были рассчитать, что общепланетное сотрудничество, безусловно, выгоднее борьбы за добычу и гегемонию». «Рассчитали. Но есть причины, исторические причины, знаете ли». «Не будем об этом», – перебил он. Ведь я тут не для того, чтобы защищать вас как обвиняемых, но чтобы рекомендовать вас, аттестовать, подчеркивать ваши достоинства и заслуги. Вам понятно? Понятно. Язык у меня онемел, словно замороженный. Воротничок фрачной рубашки был тесен, пластрон размяк от пота, лившего с меня ручьем. Верительные грамоты зацепились об ордена, и верхний лист надорвался. Тараканин, вид у него был нетерпеливый, а вместе с тем высокомерно пренебрежительный и как бы отсутствующий, заговорил неожиданно спокойно и мягко. Сразу было видно матерого дипломата. «Лучше я расскажу о вашей культуре, о ее выдающихся достижениях». «Культура-то у вас есть?» – резко спросил он. «Есть! И превосходнейшая!» – заверил я. «Вот и хорошо. Искусство?» «О да! Музыка, поэзия, архитектура». «Ага!» Архитектура все же имеется. Отлично. Это я запишу. Взрывные средства. Как это взрывные? Ну, созидательные взрывы. Управляемые. Для регулировки климата, перемещения континентов или же рек. Есть у вас? Пока только бомбы, сказал я и уже шепотом добавил. Зато самые разные. С напалмом, фосфором, даже с отравляющим газом. Это не то, сухо заметил он. Будем держаться духовной жизни. Во что вы верите? Этот тараканин, которому предстояло зарекомендовать нас, не был, как я уже догадался, сведущ в земных делах. И при мысли о том, что от выступления существа столь невежественного зависит быть или не быть нам на галактическом форуме, у меня, по правде сказать, перехватило дыхание. Вот невезение, думал я, и надо же было как раз сейчас отозвать настоящего специалиста-землиста. «Мы верим во всеобщее братство, в превосходство мира и сотрудничества над ненавистью и войнами. Считаем, что мерой всех вещей должен быть человек». Он положил тяжелый присосок мне на колено. «Ну, почему же именно человек?» «Впрочем, оставим это. Ваш перечень состоит из одних отрицаний. Отсутствие войн, отсутствие ненависти. Ради галактики. У вас что, нет никаких положительных идеалов?» Мне было невыносимо душно. «Мы верим в прогресс, в лучшее будущее, в могущество науки». «Ну, наконец-то!» – воскликнул он. «Так, наука – это хорошо, это мне пригодится. На какие науки вы расходуете больше всего?» «На физику», – ответил я. «Исследования в области атомной энергии». «Это я уже слышал. Знаете что, вы только молчите. Я сам этим займусь. Выступлю и все такое. Положитесь во всем на меня. Ну, в добрый час». Машина остановилась у здания. Голова у меня кружилась, перед глазами плыло. Меня вели хрустальными коридорами. Какие-то невидимые преграды раздвигались с мелодическим вздохом. Я мчался вниз, вверх и опять вниз. Тараканин стоял рядом, огромный, молчаливый, в складках металла. Вдруг все замерло. Стекловидный пузырь раздулся передо мной и лопнул. Я стоял на нижнем ярусе зала Генеральной Ассамблеи. Девственно-белый амфитеатр, отливая серебром, расширялся воронкой и уходил вверх полукружьями скамей. Далекие крошечные фигурки делегатов расцвечивали белизну спиральных рядов изумрудом, золотом, пурпуром, вспыхивали мириадами таинственных искр. Я не сразу смог отличить глаза от орденов, конечности от их искусственных продолжений. Я видел только, что они оживленно жестикулируют, пододвигают к себе кипы документов, разложенных на белоснежных пюпитрах, и еще какие-то черные, сверкающие как антрацит таблички. А напротив меня, в нескольких десятках шагов, обнесенный справа и слева стенами электрических машин, восседал на возвышении перед целой рощицей микрофонов председатель. В воздухе носились обрывки бесед на тысячи языков сразу, и диапазон этих звездных наречий простирался от самых низких басов до птичьего щебета. С таким чувством, словно пол подо мной проваливается, я одернул свой фрак. Раздался протяжный, нескончаемый звук. Это председатель включил машину, которая молотком ударила по пластине из чистого золота. Металлическая вибрация ввинтилась в самые уши. Тараканин, возвышаясь надо мной, показал мне наши места. Голос председателя поплыл из невидимых мегафонов, а я, прежде чем сесть перед табличкой с названием родной планеты, обвел глазами ряды все выше и выше, в поисках хотя бы одной братской души, хоть одного человекообразного существа. Впустую. Огромные клубни приятных теплых тонов, завитушки какого-то смородинового желе, мясистые плодоножки, опершиеся на пюпитры, обличья темно-коричневые, как хорошо заправленный паштет, или светлые, как рисовая запеканка, присоски, прищупки, вцеплялки, держащие судьбы звезд ближних и дальних, проплывали передо мной, словно в замедленной съемке. В них не было ничего кошмарного, ничего вызывающего отвращения, вопреки всему, что думали мы на Земле. Словно это были не звездные чудища, а творения воятеля-абстракциониста или кулинара с буйной фантазией. «Пункт 82-й», – прошипел на ухо тараканин и сел. Сел и я, надел наушники, лежавшие на пюпитре, и услышал. Как отмечается в протоколе специальной подкомиссии ООП, устройства, которые, согласно договору, ратифицированному этим высоким собранием, были поставлены с точным соблюдением всех пунктов означенного договора Альтаирским содружеством шестерному объединению Фомальгаута, проявляют свойства, не могущие быть результатом незначительных отклонений от технологических требований, апробированных высокими договаривающимися сторонами. Хотя, как справедливо отметило Альтаирское Содружество, договором о платежах между обеими высокими договаривающимися сторонами нами предусматривалось, что произведенные Альтаиром просеиватели излучения и планеторедукторы будут наделены способностью к воспроизводству машинного потомства. Однако означенная потенция должна была проявляться, сообразно принятой во всей Федерации инженерной этики, в виде сингулярного почкования, без использования для этой цели программ с противоположными знаками, что, к сожалению, как раз и произошло. Такая полярность программ привела к нарастанию любострастных антагонизмов в главных энергетических блоках Фомальгаута, что, в свою очередь, стало причиной оскорбляющих общественную нравственность сцен и крупных материальных убытков. Изготовленные поставщиком агрегаты, вместо того, чтобы целиком отдаваться труду, для которого они предназначены, часть рабочего времени отводили на процедуры размножения. Причем их неустанная беготня со штепселями, имеющая целью акт воспроизводства, повлекла за собой нарушение панунгских статутов и вызвала к жизни феномен машинографического пика. Причем вина за оба эти достойных сожаления факта лежит на ответчике. В силу вышеизложенного, настоящим постановлением задолженность Фомальгаута аннулируется. Я снял наушники. Голова разболелась в конец. Черт бы побрал машинное оскорбление общественной нравственности. Альтаир, Фомальгаут и все остальное. Я был по горло сыт ООП, еще не став ее членом. Мне сделалось нехорошо. Зачем я послушался профессора Тарантогу? Зачем я принял эту ужасную должность, вынуждающую меня сгорать со стыда за чужие грехи? Не лучше ли было бы... Меня как будто прошило током. На огромном табло загорелись цифры 83. И тут же я почувствовал энергичный рывок. Это мой тараканин, вскочив на присоски, а может, щупальца, потянул меня за собой. Юпитеры, плавающие под сводами зала, обрушили на нас поток голубого света. Лучистое сияние, казалось, просвечивало меня насквозь. Я машинально сжимал в руке уже совершенно размякший рулон верительных грамот. Чуть ли не в самом ухе раздавался мощный бас тараканина, гремевшего с воодушевлением и непринужденностью на весь амфитеатр. Но слова доходили до меня урывками, как брызги шторма до смельчака, склонившегося над волнорезом. «Изумительная земля!» Он даже не мог как следует выговорить название моей родины. «Великолепное человечество!» Прибывший сюда его выдающийся представитель. Изящные, миловидные млекопитающие. Атомная энергия с редкостной виртуозностью, освобожденная их верхними лапками. Молодая, динамичная, одухотворенная культура. Глубокая вера в плюцимолию, хотя и не лишенная амфибрунтов. Он явно путал нас с кем-то. Преданные делу единства космонаций в надежде, что принятие их в ряды, завершая период эмбрионального социального прозябания, одинокие, затерянные на своей галактической периферии, выросли смело и самостоятельно, и достойны... «Пока что, несмотря ни на что, неплохо», — подумал я. «Он нас хвалит. Все как будто в порядке. Но что это?» «Конечно, их парность, их жесткий каркас следует, однако, понять. В этом высоком собрании имеют право на представительство даже отклонения от нормы. Никакая аберрация не позорна. Тяжелые условия, сформировавшие их водянистость, даже соленая, не может, не должна стать помехой. С нашей помощью они когда-нибудь изживут свой кошмар, свой нынешний облик, который это высокое собрание со свойственным ему великодушием оставит без внимания. Поэтому от имени Тараканской делегации и Союза звезд Бетельгейзе вношу предложение о принятии человечества с планеты Зумья в ряды ООП и предоставлении присутствующему здесь благородному зумьянину полных прав делегата, аккредитованного при Организации Объединенных Планет. Я кончил. Раздался оглушительный шум, прерываемый загадочными посвистываниями. Рукоплесканий не было. Да и не могло быть за отсутствием рук. Удар гонга оборвал этот гомон, и я услышал голос председателя. «Желает ли какая-либо из высоких делегаций выступить по вопросу о кандидатуре человечества с планеты Земля?» Тараканин, сияющий и, как видно, весьма довольный собой, увлек меня на скамью. Я сел, глухо бормоча слова благодарности, и тут же два бледно-зеленых луча выстрелили из разных точек амфитеатра. «Слово имеет представитель Тубана», — произнес председатель. Что-то встало. «Высокий совет!» — услышал я далекий пронзительный голос, похожий на скрежет разрезаемой жести. Но вскоре я перестал замечать его тембр. Из уст пульпитера Варитекса мы слышали теплый отзыв о доселе неизвестном собранию племени с далекой планеты. «Весьма сожалею, что внезапный отъезд Сульпитера Экстревора не позволил нам полней ознакомиться с историей, обычаями и природой этого племени, в судьбе которого Тараканье принимает столь живое участие. Не будучи специалистом по космической монстрологии, я все же в меру своих скромных сил попытаюсь дополнить то, что мы имели удовольствие услышать. Прежде всего отмечу, просто ради порядка, что родная планета так называемого человечества зовется не Зимьей, Зумьей или Зимьей, как, разумеется, не по незнанию, а лишь в ораторском задоре и угаре, говорил мой почтенный коллега. Это, конечно, малосущественная подробность. Однако и термин «человечество», принятый им, взят из языка племени Земли. Именно так звучит настоящее название этой заброшенной провинциальной планеты. Тогда как наша наука определяет землян несколько по-иному. Надеюсь, что не утомлю это высокое собрание, зачитав полное наименование и классификацию вида, членство которого в ООП мы рассматриваем. Я воспользуюсь трудом выдающихся специалистов, а именно галактической монстрологией Граммаплюсса и Гзиемса. Он раскрыл перед собой огромную книжищу, там, где была закладка. В соответствии с общепринятой систематикой, встречающейся в нашей галактике, аномальные формы составляют тип аберрантия, извращенцы, который делится на подтипы дебилиталес, кретиноиды, и антисапиентиналес, противоразумники. К этому последнему подтипу относятся классы каналиакаэя, мерзантропы, и некролюдентия, трупоглумы. Среди трупоглумов, в свою очередь, различается отряд Patricia Diaceae, отцегубы, Matrophagidiae, мамоеды, и Lasciviaceae, омерзенцы или блудницы. Омерзенцы, формы уже крайне выродившиеся, подразделяются на Cretineae, тупонцы, в частности, Cadaverium mordens или трупогрыз межеумок, и Horrorizimae, квазиморды, классическим представителем которых может служить Абалдон-выпрямленец, Idiotus erectus gzemzi. Некоторые из квазиморд образуют собственные квазикультуры. Сюда относятся, в частности, такие виды, как Anophilus belligerens или Zadalub-кромешник, именующий себя Genius pulcherimus mundanus, красивец-гениалец-вселенчатый, а также редкостный экземпляр с почти лысым телом, наблюдавшийся грамм-плюсом в самом темном закоулке нашей галактики, Monstroteratum furiosum, тошняк-полоумник, называющий себя Homo sapiens.